Глава 14. «Так, ты готова?» Повернулся я к Лене, и та кивнула, вставляя в рот капу. Повезло ей, что они еще остались. «А ты?» Волжская стукнула перчаткой о перчатку, прыгая с ноги на ногу. Я кивнул и продолжил. «Слушаем мои команды. Друг друга не калечим, бой ведется до тех пор, пока я вас не остановлю. Затем отдых, смена спаррингующих и разбор вашей драки. Фома, Кен, вы записываете?» «Пи». «Да, шеф». «Отлично, начали». Ареной для битвы стал задний двор арендованного поместья. Отдельной тренировочной комнаты здесь не было, и под это дело мы переоборудовали одну из гостиных на первом этаже, перетащив мебель и занеся оборудование для тренировок, но все как-то привыкли больше на свежем воздухе вкалывать. Девушки сошлись мгновенно, стоило мне дать отмашку. Волжская была более терпеливая и работала в два раза медленнее, чаще блокируя выпады Лены и ожидая, пока та допустит ошибку. А вот Светлова словно с цепи сорвалась, выдавала удар за ударом, от которых у большинства людей уже через 20 секунд сбилось бы дыхание. Но она ничего, держалась, продолжая методично наседать на Волжскую, надеясь попасть таки ей по лицу перчаткой. И пару раз Даша все же прилетела, но не слишком плотный был контакт, а вот контрудары Волжской выходили намного опаснее. Пока одна яростно нападала, наплевав на защиту, вторая действовала спокойно и расчетливо, отступая под мощным напором соперницы и перемещаясь то влево, то вправо. Ногами они почти не работали первую минуту. Так, раза два Волжская попыталась пробить лоукик, но Светлова рефлекторно поднимала ногу, блокируя контрвыпад. Ко второй минуте боя девушки, а особенно Светлова, начали выдыхаться. Лена слегка отдалилась и теперь наносила только прямые удары руками. И пошла экзотика в ее техниках. Она чаще стала выполнять впечатляющие удары тыльной стороной кулака, делая разворот на носках. Складывалось ощущение, что молотом отбойным работает. Порой, делая такие развороты, Лена пыталась зарядить с вертушки своей оппонентке, и в целом пару раз Волжская удачно прилетела. Тем не менее Даша нашла такие удачные моменты и перехватила уставшую Лену, а вернее, ее ногу. Вошла в клинч, после чего перевела бой в партер, а дальше пошли борцовские техники. Даша оказалась намного опытнее соперницы в борьбе. Лена за счет гибкости пыталась ускользнуть и дважды практически вырывалась из объятий Волжской, но та была подобна дикой кошке. Она прыгала и цеплялась за руки, ноги и все, до чего только могла дотянуться, настукивая Лене по голове, и в итоге закончила все болевым приемом, отчего Светлова была вынуждена сдаться. Я помог им подняться и к каждой приложил по руке с целебной силой, учитывая, в каком состоянии их мозги после битвы, они даже не поймут, что я их подлечил. Все же, как человек, что допустил это приятное глазу безобразие, скакавшие перед многочисленной публикой в спортивных костюмах, я обязан гарантировать отсутствие травм у обеих. Я требую реванша. Тут же запротестовала, тяжело дыша и баюкая руку, Светлова, но я даже не дал ответить Дарье, тут же отвесив Лене отрезвляющий щелбан. Да, не очень аристократично, зато эффективно. Даже Даша удивилась, перестав на пару мгновений дышать. Это был спарринг, а не дуэль. Какой реванш так? Теперь обе поблагодарите друг друга за уделенное время и бесценный опыт. Позже разберем ваш бой. Вам обеим оценка неудовлетворительна. Как? Удивилась Даша. А вот так, будь я вашим тренером, то Леной я был бы доволен больше, чем тобой. Но об этом позже. Так, вторая пара, приготовиться к бою. Давайте, покажите, что умеете. Юля стала напротив Маши, и, в отличие от предыдущих бойцов, искры из их глаз не летели. Скорее даже веяло от обеих неуверенностью. Босс, как насчет награды победителю? Хитро улыбнулась рыжая, и я хотел было проигравшую заставить мыть полы, но вспомнил, что эта вертихвостка сегодня улетает, а значит, ее особо не запряжешь. Можно и награду. Два куска торта вечером вместо одного. Ладно, поехали. Фома, запись идет, пи. Давайте, девчонки, кулаком о кулак и вперед. Раунд, 2 минуты. Засекаю. И, начали. Две красавицы, в отличие от первых, показали совершенно другой рисунок боя. Никакой мясорубки, никаких жестких ударов. Работать старались ногами и не по лицу, как Лена с Дашей. Лоукики, удары с разворота, попытки пробить прямой удар ногой в солнечное сплетение, удары по рукам. Маша выглядела поувереннее, и в целом ее подготовка была намного лучше. Оно и понятно. 6. Все-таки она ликвидатором была еще до встречи со мной и прошла полноценные курсы подготовки, много времени уделяя физическим тренировкам и отработке ударов. Техники ее были простыми и эффективными. Явно чувствовалось, что она использует базу, которую в нее заложили еще в учебном центре, а там дают только самое простое и эффективное. Юля же, что имела от природы спортивное тело, поддерживаемое умеренными нагрузками, многолетним опытом не обладала. Но она, в отличие от Маши, ходила в дадзё японского мастера, а он там не посуду мыть учил, а сражаться с людьми и монстрами. И тех, и других неплохо режут мечи да протыкают копья. По техникам Юли было видно, что она пытается удивить, использовать все, что выучила, даже далеко не эффективные, но внезапные атаки, вроде удара пяткой сверху вниз. Только вот использовать подобные приемы надо с умом. Юля этого не учла, еще и выполнила технику крайне плохо. Даже если бы и попала, то такой никудышный удар только разозлил бы Машу. К тому же, столь высоко занеся ногу вверх, она открыла множество брешей в своей защите. Машка, пожалев ее, не стала сильно бить и травмировать, а попросту сделала резкий шаг вперед, и опускающаяся нога оказалась на ее плече. Центр тяжести Юли сместился, и она моментально упала на пятую точку. Еще не все, продолжайте. Осталось 40 секунд, скомандовал я, желая увидеть, что еще они покажут. Юля вскочила и попыталась перехватить инициативу, но уже через 10 секунд вновь оказалась на земле, отправленная в полет броском через бедро. Просто и эффективно. Из рыжей плутовки вышибло весь дух. Ну, это очевидное поражение. Закончили. Так, отдыхаем, пока я готовлю записи и разбор. А отдыхаем мы. Эй, а мы тоже хотим спарринг. Не спрашивая даже мнения Елизаветы, потащила ее на примятую траву Наташа, удивляя всех нас. Видимо, она очень хотела показать свою храбрость и решимость. Только вот, она Елизавете даже и близко не соперник. Чего вы так на меня смотрите? Мне дед уроки самообороны от маньяков давал. Я умею драться. Ваше высочество, не желаете размяться? Обратился я к Елизавете. Ну, я не планировала. Но такой боевой настрой не стоит тушить. Пожалуй, разомнусь немного. Романова, взяв перчатки у Даши и Лены, дала одну пару Наташе, а вторую надела сама. Фи потные, сразу же показала себя полнейшим дилетантом Наташа. Елизавета, ты только не прибей ее. Она полный ноль, судя по всему. Просто хочет выделиться, прошептал я великой княжне на ухо. Да, я уж поняла, с улыбкой ответила Елизавета. Капу найти, не надо. Меня она не достанет, а я ее бить по лицу не буду. Спасибо, кивнул я и подошел к Наташе, которая, скривив лицо, продевала руку в защитную перчатку. Давай сюда, сперва бинт, чтобы не повредить. Ты что, не видела, как остальные делают? Видела. Просто не запомнила, опустила голову Наташа, смотря на свои белые кроссовочки, которые скоро явно замараются. Хорошо хоть не в босоножках. Ну, что сказать по увиденному. Упорство – это хорошо, но у новичка против ученицы Бортникова не было и шанса. Елизавета даже позволила нанести пару опасных ударов, заблокировав их в последний момент. Было заметно, как она себя сдерживает, чтобы не отправить соперницу в нокаут. К концу первой минуты Наташа уже выдохлась. Пот залил ее глаза. Она коряво ударила наотмашь рукой, и ее беленькие кроссовочки проехались по траве, и девчонка упала на землю. На этом все и закончилось. Я думал, она сейчас заплачет, но нет. Самоуверенности в ней было как в муравье, прущем на слона. Чуть отдышалась, вскочила и, стягивая перчатки, спросила. Видал, как я ее давила? Она даже ни разу ответить не смогла. Если бы еще не эта трава скользкая. Да, да, конечно. Победа уже была у тебя в кармане. Ну а сейчас, раз уж ты решила присоединиться к тренировкам, иди отдыхать. Отлично. Как раз есть хочу. Какое есть? Отдыхать после спарринга надо правильно. Да, мужчины, как надо отдыхать после боя? Кросс, пробежка, заплыв по озеру. Один за одним раздались голоса, которым я был до нельзя доволен. А вы чего стали и глазами хлопаете? Особенно вы две, помощницы мои дорогие. Вы уже видели десяток моих тренировок, ребят в деле тоже видели. Должны знать, что вам предстоит. Ноги в руки и побежали вокруг дома. Ну или вперед в озеро, если хотите искупаться. Только учтите, Эти варвары с удовольствием посмотрят на вас мокреньких. Да, все в озеро, одежду долой. С горящими глазами поддержал второй вариант дуб и тут же получил удар локтем по ребрам от Потешкина, что и требовалось доказать. Так что бивом марш. И все, даже Елизавета, хотя ее я не имел в виду, уж точно не великой княжной мне командовать, побежали. Подошел к установленной на треноге камере, желая посмотреть видео, да только не в ту сторону нажал и вместо видеобоя увидел фотографии манекенов в нижнем белье. Так, Фома, это что такое и где ты вообще такое взял? Я тебе для этого камеру разве купил и ты вообще с кином со шпионскими микрокамерами разобрался? Как мы диверсии финальные будем устраивать Хархину, если ты так и не опробовал их? Пи. Что пи? Значит, бегать по бутикам и фоткать, словно малолетний извращенец. Белье, у тебя время было, фетишист ты пушистый, а дело сделать столь важное не было, пи-пи-пи-пи-пи-пи, какое еще гнездо дизайнерское, пи-пи, ага, в Милан на показ мод еще предложи поехать, а то тебе спать ни в чем. Вчера стринги на кухне выпали из шкафчика для кофе, кто сделал вид, что это не его, а они, между прочим, княжне чуть на голову не свалились, пи-пи-пи-пи, да, сейчас прям побегу возвращать пропажу. «Держи карман шире». Выкинули все в мусорку. «Пи-и-и-и». Схватился за сердце хомяк-маньяк и демонстративно упал в траву. Махнув на пушистого недоактера рукой, начал просматривать записи битв. «Ага, все хорошо видно. Пойду в дом, и телевизор к разбору полетов подготовлю». Когда все закончили пробежку и ввалились дружно в гостиную, я уже подготовил первую запись. Не буду долго останавливаться на ваших стилях боя. Сами должны понять, как их улучшить и сделать эффективнее. Давайте разберем некоторые моменты. Даша, начну с тебя. У тебя большой опыт в борьбе, но ты почему-то ждала до последнего, чтобы пойти в клинч, и дальше перевела все в партер. Почему сидела в защите, изредка огрызаясь и надеясь подловить Лену? Не могу сказать, что ты поступила неправильно, но... Нет, тут все хорошо, но долго сидеть в защите, когда противник так люто напирает, это ошибка. Ты обязана что-то предпринять как можно быстрее, иначе один пропущенный удар, отбитые руки или внезапный блик солнца, что ослепит всего на долю секунды, может стать для тебя роковым событием. Не стоило ждать до последнего. Нельзя давать противнику сражаться в удобном для него ритме, даже если знаешь, что тот скоро выдохнется. Наоборот, сделай все, чтобы доставить ему максимум дискомфорта. Работай на той дистанции, на которой ему будет недоставать длинной рук и ног, или, наоборот, они окажутся слишком длинными. Ты имела довольно существенное преимущество, но легко могла проиграть сегодня. Разнес я победительницу первой дуэли, проматывая видео и показывая между делом и другие ошибки, вроде неправильной работы ног, неверной оценки расстояния для удара, корявой техники, а в конце закончил еще одним малоприятным для нее фактом. Ну и самое главное, она постоянно атаковала, а ты держала оборону, но в конце битвы вы обе с трудом дышали, еле поднимаясь с земли. Что с твоей выносливостью? Будь это серьезный бой, ты бы не продержалась долго. Я помню, как ты бегала по сибирскому лесу и тащила свою ношу молча и стиснув зубы. Куда делась эта мощь и сила духа? Куда пропала твоя выносливость? Ты либо халтурила, либо занималась чем-то еще, но это ошибка. Фатальная ошибка. Начни бегать с сегодняшнего дня, через день или каждый день, через неделю повесь на ноги и руки утяжелители, чередуй пробежки время от времени с бассейном. Твое тело, твой храм. Ты не стала сильнее с момента нашего путешествия, и это очень плохо. А вот Лена в этом плане молодец. Я перемотал видео на самое начало и дал всем посмотреть, после чего перешел к разбору действий Лены. Самое главное, с прошлой встречи она стала намного быстрее, сильнее и выносливее. Видно, что она занималась. Занималась много и не щадя себя. О себе она вообще во время битвы не думала и не боялась получить встречный удар. Большая часть твоих защитных действий была выполнена автоматически. Вот ты поднимаешь ногу и уже заворачиваешь носок, чтобы после того, как ступишь вновь на землю, развернуть корпус и нанести прямой удар рукой посильнее. Как бойцу тебе не хватило для реализации такой тактики веса? Я сейчас не говорю о том, что тебе надо больше есть, нет, такой стиль боя больше подходит крепким, жилистым парням с хорошей выносливостью вроде меня, хотя если посмотреть с другой стороны, возможно, я ошибусь, но, ты дома тренируешься с кинжалами эти атаки, часть подготовки по работе с ними, как ты угадал, ну, кто бы тебя не обучал, но он не дурак и не станет давать тебе такие техники просто так. Очевидно, что этот вихрь ударов поставили тебе для того, чтобы серией молниеносных атак пробить магический щит либо же покров воителя и пронзить противника оружием. Оттого и удары шли довольно поверхностные. В реальном бою кинжал был бы продолжением твоей руки и закончил бы удар, вонзаясь во врага. Так что здесь ты все делала хорошо, но не учла разницы в поверхностном и проникающем ударе. Тебе надо было стать чуть-чуть, сантиметров на 20 ближе, и уже к концу первой минуты Даша не смогла бы поднять руки. Следующая ошибка – позднее включение ног. Ты дала ей время адаптироваться к своему напору. Слишком однотипно все было. В следующий раз используй больший арсенал техник сразу, а не когда ты выдохлась, чтобы взять передышку на мгновение. Про навыки борьбы я и вовсе молчу. У тебя в этом деле не просто провал, а провалище. Обязательно возьми дополнительные уроки, хотя бы базовые. Хорошо, спасибо. Тебе спасибо за хороший бой, кивнул я и с улыбкой продолжил уже для обеих. В целом мне понравилось, как вы двигались, как шли к своей цели, следовали плану, но победил сильнейший, а сильнейший тот, кто допускает меньше ошибок и лучше подготовлен. На этом закончился разбор первого боя, и я перешел ко второму. Там разбирать было почти что нечего, так как обе девушки продемонстрировали множество слабостей. Я коротко перечислил ошибки в базовых вещах, например, недостаток опыта и глупость в использовании малоизученных техник Юлии, а со стороны Маши, скромность в бою с нежеланием делать больно сопернице. Я видел, что она давала проявить себя этой вертихвостке. Была бы чуть настойчивее, бой закончился бы в первые 20 секунд, но она побоялась сделать Юле больно. Добрая душа. А я, у меня какие были косяки, встрепенулась Наташа. Никаких. Все идеально, ответил я ей, но она не поверила. Нет, я серьезно. Я же не дура малолетняя и понимаю, что далека от идеала. Наташа, битвы это не твое. Тебя даже Фома победит, если вы драться начнете. Пи, удивился такой новости мой пушистый оператор. Он, но я же, так старалась, я видел. Просто каждый хорош в своем деле. Кому-то даются драки, кому-то магия, а кто-то просто веселый и красивый. И это его суперсила. Вот ты давай последним и занимайся, развивай свою суперсилу. Будешь мир покорять чем-нибудь другим, а не рассекающими воздух кулаками. Ха, все слышали, он меня назвал красивой. Победно заулыбалась Наташа. Как мало человеку нужно для счастья. Вторую половину дня мы занимались каждый своим. Я с Леной и Дашей, более подготовленными студентками, сидел в гостиной и слушал, что меня завтра ждет в академии. Заглянул на сайт академии, завел себе учетную запись и отправил запрос администратору, чтобы он привязал мою личную карточку студента к этому профилю. Хорошо, что подсказали, иначе пришлось бы завтра на это время тратить. Скачал себе в телефон карту и приложение Академии. Первое поможет не заблудиться в первые дни. Второе, пока я не активирую учетную запись, работать не будет. А когда заработает, там будут рейтинги студентов, чаты, расписание занятий, электронные зачетки, тесты, задания, приказы ректора и указы деканов. В общем, почти что вся жизнь студентов Академии, кроме самих занятий, была переведена в электронный формат. К слову о факультетах, только сегодня узнал, куда именно меня определили. Увы, Дашка будет учиться не со мной. Она была зачислена на факультет прикладной магии. Лена вообще училась на третьем курсе, умудрившись поступить еще в 17 лет. Правда, у нее не боевое направление. Она, оказывается, на инженерно-техномагическом. Я удивился такому выбору, ведь она вполне себе боевая, судя по ее поведению. На мой вопрос Лена ответила, что это по настоянию отца. Надеется, что это будет полезно для рода и она что-нибудь привнесет в их семейное дело, а драться будет поменьше. И, я так понял, мать Лены вообще любое боевое применение магии своей дочери не одобряет, а та не особо с ней близка из-за разницы во взглядах на жизнь. Может быть, именно матушка Лены и додавила графа Светлова, чтобы он таким образом устроил поступление дочери в академию. Правды даже сама Лена не знает, а вот то, что на ее факультете боевым практикам и тренировкам мало времени уделяют, это факт. Первокурсница проиграла, ну а я попал, куда и хотел, на факультет боевой магии. Ура! Пока ждал подтверждения регистрации в приложении Академии, Лена на своем телефоне показала, как им пользоваться. Вскоре и Даша начала процедуру регистрации. Ей теперь тоже меньше времени придется тратить на запоминание разной информации и беготню. Фух, как раз хотел пожить какое-то время простой жизнью, отрешившись от забот. Вот и похожу в академию как простой юный маг. Там и дождусь решения ряда вопросов с фабрикой, назначением даты посещения имперской кузни для заказа артефакта. К слову, надо подумать, какой именно я закажу артефакт. Доспехи у меня есть, они хорошие, надежные. Оружие есть, щит есть. В общем, надо обязательно подумать на эту тему, когда появится свободная минутка. Кроме всего этого, у меня осталось еще желание, которое я мог бы озвучить Стефании. А там хоть деньги, хоть пару танков, хоть завод какой-нибудь получить в пользование, помимо Кощеевской фабрики. Ну, вообще, если предприятие ликвидное, то никто его просто так не отдаст. Если государственное и принадлежит императорскому роду, то еще в теории шансы есть, но только придется стать совладельцем без реального управления. И ведь у меня так сильно руки чешутся потребовать у нее отдать мне все еще не проданные и не розданные земли Берестеевых. Сады наши, пасека с мутировавшими пчелами, что делают неправильный мед, излом стабильный, в конце концов. В общем, я все еще думал, чтобы мне такого поиметь и как бы меня самого за это не поимела Стефания. Нет, Джуди, серьезно, ты там про меня не забыла? Мне очки за красивые глаза не достанутся, а без них я не смогу получить ультимативную защиту от домогательств. О, придумал, вскочил я, ошарашивая Дашу и Лену, сидящих в телефонах, в приложении Академии. Что придумал? Поинтересовалась Даша. Как отжать честным-причестным образом дорогую-дорогую недвижимость в самом центре Москвы, и чтобы мне за это ничего не было? Зачем мучиться с выкупом участка Хархина, когда он оттуда решит съехать, если можно просто попросить выкупить этот участок у империи и подарить мне? Ну а что, мне же гвардию где-то готовить надо, и красавиц, что вьются вокруг меня, нужно где-то поселить. Пенсионеры мои сетуют, что на огород места не хватает, картошку посадить негде. Жужжа, к слову, тоже этим недоволен. Уверен, в столь малой просьбе мне не откажут. Главное, чтобы мой соседушка решил, что это место ему не нравится и вообще, с учетом проблем с землей и поломками, не по карману. Коварный ярл собирается отнять у кого-то надел земли, и кто же этот несчастный, что перешел дорогу новому барону, о котором выпустили целый разворот в имперском вестнике, показывая экран своего телефона, где красовалось мое фото в момент триумфа на арене, произнесла Лена. «Становишься популярным», с недовольным выражением лица прокомментировала увиденная Даша. «Соглашусь, ты хоть и бесишь, но не так сильно, как все эти тупые курицы, что накинутся на него в академии», вздохнула Лена. «Я тоже, знаешь ли, не в восторге от твоего появления в жизни Мирослава, но давай соблюдать хотя бы при нем какое-то подобие приличия и аристократического достоинства», довольно мудро высказалась Даша. «Я же в этой ситуации только и мог, что обнять левой рукой одну, правой вторую и предупредить. А вы знаете, что мы, варвары скандинавские, когда видим двух аристократок, что ругаются друг с другом, начинаем следовать одной давней традиции». «Какой?» – первой спросила Лена, не особо-то и сопротивляясь моим обнимашкам. «Традиции ремня по жопе. Или думаете, если я барон, то не смогу вас угомонить?» Я уже не раз и не два высказывался о взаимоотношениях с вами. Симпатия, чувство близости, готовность защищать и порвать даже аристократические жопы тем, кто косо на вас посмотрит, все это есть у меня. Но не делайте меня мебелью, которую вы пытаетесь поделить. Свадьба, встречи, прогулки под луной. Я всем этим сейчас заниматься не буду и не хочу. Да и вообще, бедная моя будущая жена, которой придется со мной переехать в Сибирь. Как в Сибирь? Тут же отреагировала Даша, оторвавшись от моей груди, на которую уже примостилась. «Я ликвидатор, и я буду вычищать эти земли. Я сделаю все, чтобы создать сильную гвардию, добыть деньги и технику и отправиться зачищать леса Сибири. Зачем? У тебя и так много вариантов и возможностей. А изломы и нашествия по всей России происходят, а не только в Сибири», поддержала в этот раз Дашу Лена, удивленно смотря на меня ничего не понимающими глазами. Я отпустил девушек и, подойдя к комоду, налил воду из графина в стакан. Ну, есть один нюанс, не стал я сразу раскрывать один закон империи, принятый через 10 лет после официального объявления сибирской аномальной зоны и эвакуации жителей городов и поселков, что находились на этой территории. Любой аристократ империи мог занять любое место внутри этого кишащего монстрами места и объявить своим. Только вот и охрана этой территории тоже должна была быть организована этим аристократом. Так потихоньку и появлялись блокпосты, полевые лагеря. Горлики тоже однажды основались разными родами, а уже потом превратились в общее достояние, где теперь живут многие ликвидаторы, аристократы и военные. А вы знали, что Сибирь, именно запретная ее зона, по размеру уступает лишь 7 империям на планете и превосходит другие 12, сообщил я девушкам и приложился к стакану с водой. Ну, я скорее догадывалась. А что, произнесла Лена, стуча пальцем по подбородку, с задумчивым выражением лица. Ты хочешь создать свою империю внутри империи, подскочила с широко раскрытыми глазами Даша, а из меня фонтаном полетела на стену вода. Кхе, зачем же так круто? Начну, кха. Чуть не помер, начну хотя бы с сибирского княжества, ответил я ей, давая понять грандиозность своих намерений, надеюсь, это поумерит их пыл. Глава 15, и на что я надеялся, девчонки оказались теми еще фантазерками, стоило мне заикнуться о своих глобальных планах, чтобы они отвязались от меня с вопросом женитьбы, как их прорвало, словно плотину, сидели, болтали, размышляли, открывали карты, смотрели подходящие регионы, где лучше всего строить свое княжество, отвоевывая у монстров землю. Я, если честно, даже не ожидал, что они так сильно втянутся в эту полунаучную полуфантастическую беседу, и улыбался, слушая их рассуждения о том, как и где лучше всего строить города, с какой фирмой заключить контракт на прокладывание дороги, как привлечь мировые бренды в город ради того, чтобы люди охотнее мигрировали. В общем, когда уехал в аэропорт проводить Юлю с Наташей, они болтали о том, как сделать город мечты. Вернулся, они продолжали. Сколько светлых мыслей, сколько энергии и энтузиазма, сколько простодушия. Заявить о княжестве любой дурак может. Сперва нужно договориться, чтобы его признали. Найти армию, которая будет оберегать его границы. Развить инфраструктуру, найти тех, кто согласится осваивать новые земли. Все же в бесхозной части Сибири постоянно живущих людей нет. А нет людей, нет ни баронства, ни графства, ни княжества. В общем, это утопичная идея, для реализации которой понадобится даже не миллиарды рублей и не тысячи бойцов. Это глобальная задача для всей империи, которая потребует мобилизации всех ее ресурсов, всех до единого. И помимо обширных лесов, горных недр, пушнины и какого-то количества измененных маной растений и других полезных даров природы, потребуется нечто намного более ценное, что заставит мобилизовать миллионы людей. Какие-то ресурсы. Ну, там хватает земли, а значит, хватает и полезных ископаемых, которые будут так необходимы империи и покупателям со всего мира. Но это лишь изменит текущее состояние мировой экономики. И наверняка появятся те, кто явно будет против подобного, ведь открытие новых месторождений обрушит ценники на ресурсы. Что еще может привлечь подобные силы людей? Всеобщая угроза, она существует десятилетия и никуда не исчезала. Но что-то до сих пор никто не мобилизовался. Заставит взбодриться всех лишь масштабное нашествие, прорвавшее защищаемый периметр. Но в этом случае люди будут думать о защите того, что они имеют уже сейчас, а не о масштабном походе в глубины Сибири, где существуют многолетние изломы, которых мы даже не видели и которые не можем никак оценить. Даже не могу представить, во что они превратились под управлением полуразумных химер. Может, людей наплодится так много, что им станет негде жить. Тогда они будут вынуждены осваивать эту территорию. Скорее уж химеры эволюционируют до полностью разумных тварей и отправят к нам дипломатов, чем это произойдет. Нет, число людей растет по земному шару из года в год. Но даже если все ринутся к нам переселяться, то в Российской империи еще ближайшую сотню лет будут оставаться свободные земли. В общем, уже проблема найти мотивацию для масштабной военной операции, цель которой – захватить небольшой клочок Сибири и его освоить. Тогда что уж говорить обо всем этом регионе, и это я еще не вспоминал о других нюансах. Суровый климат, сложность логистики, необходимость импортировать из других регионов России и мира вообще все, что только возможно – явный интерес других сильных государств к этим землям, особенно тех из них, у кого территории небольшие и ресурсов кот наплакал. Например, Япония, Корея из ближайших империй малышей на востоке. Европейские страны с запада тоже будут крайне рады выкупить кусочек безопасной земли, или даже захватить, если у них появится такая возможность. Сделают себе колонию, выкачают из нее все ресурсы, что только успеют, и уйдут, оставив после себя пустошь. Да и других государств хватает, чьи амбиции еще горят. Вон турок, сосед наш неспокойный, как раз из таких. В общем, еле сумел отправить двух фантазерок домой спать, ибо завтра с утра надо красивыми приехать в академию. Девочкам еще краситься. Это нам, парням, попроще. Рукой волосы пригладил, и уже нормально. Зубы почистил да умылся, молодец. Побрился, вообще красавчик. Хотя тут уже на вкус и цвет. Утро наступило предательски быстро. Я с большим трудом поднялся, разлепив веки, и отправился собираться. Водитель мой сбежал в отпуск, поэтому либо надо искать нового на время, либо самому сесть за руль. Второе нежелательно. Ударит по моему статусу в глазах других учащихся. С другой стороны, я за август столько всего наворотил, что на экранах телевизора появлялся, на обложках журналов тоже. Так что вряд ли это хоть как-то повлияет на статус. На первом этаже было на удивление шумно. Услышал приглушенные звуки взрывов, голос ведущего новостей, переговоры неспящих соколят, что дружно заняли первый этаж арендованной усадьбы, которая уже стала почти родной. Место действительно отличное, и всем нашим нравится. Кроме одного человека, пожалуй. Стоимость аренды здесь такая, что у Жанны нервный тик начинался каждый раз, когда я ей сбрасывал платежку. Новости, что случилось, еще даже 7 утра нет. Подошел ко всем и взглянул на кадры вспышек в ночном небе. Война, сказал, как отрезал Потешкин, и в этот раз его лицо было серьезнее некуда. Сердце забилось чаще, кровь стремительнее побежала по венам и эфир забурлил в моем источнике при этих словах. Турки напали на болгарское княжество, продолжил Потешкин. Их патрульно-береговой катер обстреляли с побережья Болгарии, и тот затонул. Обалдеть, облегченно выдохнул, поняв, что война началась не там, где я ожидал. Впрочем, настроение от этого не сильно улучшилось от таких новостей. А как береговой патрульный катер Османской империи оказался возле берега Болгарии? Тебе по официальным заявлениям или наш общий вывод? Повернулся ко мне Сокол. И то, ответил я, смотря кадры взрывов от прилетающих ракет в пограничные заставы болгар. Якобы гнались за контрабандистами, предупредили болгар. Те проигнорировали, прицельно запустили ракету и пробили брешь в патрульном судне. Болгары говорят, что никакого судна, кроме османского катера, не было в районе военно-морской базы. Да и кадры показали, как он стреляет по вышке связи на берегу. В общем, мы уверены, что это все явная провокация. И даже если болгары реально потопили этот катер, то действовали в соответствии с международным правом. А с учетом прилетевшего меньше чем через 10 минут ракетного ада, который практически уничтожил базу, можно с уверенностью сказать, что турки готовились, добавил как никогда хмурый Потешкин. Эмдуш, ситуация, вздохнул я и пошел собираться. Впереди много дел, да только все мысли крутились о коварных османах и их легионах янычар, что уже отправились в бой против в разы меньшей армии болгар. Не успели они заключить военный союз с Венгрией, не успели. Да и наши поставки вооружения даже не начали выгружаться в их портах, и непонятно теперь, что вообще будет. Многое сейчас зависит от того, смогут ли выдержать первый натиск болгары. В академию по итогу я поехал с Соколом. Столько мыслей было в голове от услышанных новостей. Мы пусть и не в военном альянсе с болгарами, но мы ведь одной веры, наши культуры схожи. В целом имеем очень много связей с этим прекрасным княжеством. Сколько туда летало отдыхать наших туристов, и ко всем относились исключительно тепло, вне зависимости от статуса приехавшего отдохнуть в солнечную страну гостя. Отвлекись, мы уже подъезжаем, много автомобилей, доеду до ворот и на разворот отправлюсь. Да, нас не пропустят внутрь, слишком много сразу студентов приезжает сегодня, и многие с родичами, пускают только по пропускам тех, кто со студентом, и у меня, барона, такого пока нет, не заслужил еще. Машина остановилась. Мы пожелали друг другу удачи. Я сказал, что предупрежу, когда меня забирать, и вышел в костюме академии, держа небольшую папку с документами в руках. Настроение было подавленным, и с каждым шагом я замечал, что меня раздражают все больше и больше вещей на моем пути. Кое-как взял себя в руки. Учебы сегодня не будет. Сегодня чисто организационные моменты. Будем получать персональные шкафчики для хранения книг и прочих предметов, необходимых для учебы. Нам даже ручки фирменные выдадут, правда, только 5 штук, ибо каждая с позолотой, стоят в целом такие прилично. Если вспомнить, сколько студентов в академии, сумма набегает кругленькая. «Добрый день, барон Краст, ваш пропуск», – любезно улыбнулась мне охранник академии. Я вытащил из кармана присланный с одеждой документ и приложил его по подсказке охранника к устройству, считывающему данные. «Раз вы меня узнали, то почему нельзя было просто пропустить?» – решил уточнить я, имея лишь догадки на эту тему, чтобы убедиться, что он у вас с собой, и отметить время вашего прибытия в академию. «Всегда необходимо отмечаться, ваше благородие, дабы не возникало разногласий с преподавателями и не получать штрафные баллы. Впрочем, вы об этом вскоре узнаете. Прошу, проходите. Церемония начнется через 35 минут на главной площади академии. Вам необходима карта?» «Нет, спасибо. Уже бывал и немного знаком с местностью. Хорошего вам дня. Благодарю, и вам желаю всего наилучшего», — поклонился мне охранник и тут же переключился на подошедшего парнишку, выглядящего совсем уж безусым юнцом, в окружении кучи женщин, что были его раза в два старше. «Барон Державин, добро пожаловать. Ваше сопровождение пойдет с вами на церемонию открытия учебного года. Выписать гостевые пропуски?» «Конечно. Павлуша наш ждет возможности поскорее познакомиться с будущими одногруппниками и одногруппницами». «Верно, Павлуша, давай, проходи, мой хороший». «Чего замер?» Даже не дала рта открыть одна из эффектных дам, сопровождавших Павлушу. «А охранник хорош, знает всех в лицо. Не просто так он со своими коллегами тут встречает гостей и студентов». Я отправился по подсвеченной даже днем яркой синей подсветкой тропинке в сторону главной площади. Тут даже без карты, если впервые окажешься, не заблудишься. Ну, если только совсем уж уникальный студент каким-то образом сумеет поступить. Но тут вроде как элита. Вряд ли клинических идиотов допустят до учебы. О, ну надо же, ошибся. Заприметил я конфликт. Один парнишка со сверкающей на солнце лысой башкой стоял в окружении четырех других студентов, что были явно постарше. Я провел по своей шевелюре, которую после недолгих дебатов было решено оставить, и вспомнил вчерашнее наставление Светловой. «Не нарывайся, не лезь, куда тебя не просит. А если просит, убедись, что просящий имеет титул выше твоего и курсом выше. Ну или это преподаватель», — предупреждала она меня и рассказывала о многочисленных порядках, что издавна царят в этом заведении. «Так, если студенты с одного курса, то вне зависимости от статуса они равны. Исключение, если даже за пределами академии один студент является вассалом другого. Только на простолюдинов это не распространяется. Официально, естественно, есть те, кто при власти, кто богат, кто беден. Сама академия не сильно ограничивает соперничество между студентами и не вмешивается в дела родов. Единственное, что в академии требуют, — любые споры и недовольства решать друг с другом на арене, а не на тропках по дороге к корпусам. Хотя до мордобоя пока не дошло, да и вряд ли дойдет. Если же с тобой разговаривает старшекурсник, то ты в любом случае должен проявить должное уважение, даже если ты сын князя, а тебя в буфет за булочкой пошлет сын барона. Другое дело, что за пределами академии тебе придется отвечать за свои действия, слова и дерзость. Так что большая часть людей продолжает поддерживать те же традиции чинопочитания, в зависимости от титула другой стороны. Впрочем, чисто в теории простолюдин может просто взять и вызвать сына князя на дуэль, если они однокурсники. И князь не сможет за пределами академии просто взять и за подобную дерзость отправить десяток телохранителей, чтобы те выбили всю дурь из возомнившей себя невесть кем черни. Вернее, сможет, но очень пострадает имидж. С трусами никто дел иметь не желает. В общем, из-за всех этих нюансов с подначиванием соперничества и принципом невмешательства преподавателей академии в процесс закалки характера студиазов и возможны различные эксцессы в стенах академии. И само собой, каждый вправе сам решать, принимать ли ему брошенный вызов или нет. И тут оказывается, что один в поле не воин. Многие любят сбиваться в стайки, ища поддержки у сильнейших не только здесь, но и за стенами академии. Высокородные дети бояр в почете и учатся управлять, вести переговоры, находить подчиненных или же друзей. В общем, каждый таким образом находит свое место и закаляет характер, чтобы потом с гордостью нести звание выпускника. Ну, почти все. И думается мне, что ни один старшекурсник не рискнет подойти к Карлу Йорке или графу Скорупскому и отправить за сигаретами. А вот я помоложе выгляжу, да и не только выгляжу. Даже интересно, как тут ко мне будут относиться те, кто привык доминировать, властвовать и, возможно, даже унижать своих оппонентов, сбиваясь в стаю и, прикрываясь какой-нибудь важной шишкой, развивать свои таланты командования. «Куда это ты собрался?» Подхватила меня под руку Светлова, вынырнув из-за спины. «Так и думала, что тебя с порога нельзя оставлять. Уже собрался вмешаться?» «Да». «А что, нельзя? Еще успеешь. Это тройка с третьего курса. Четвертый в центре, что пальцем в лысого тыкает, это сын графа Конюхова. А лысый первокурсник, его вассал за пределами академии. Он в своем праве. Не знаю, за что он его отчитывает, но это их личное дело. А ты откуда знаешь? Я уже полчаса тебя тут караулю, зная, что ты не сможешь просто провести этот день без создания самому себе проблем. Понял меня, бастард никчемный? Если я сказал, то ты делаешь. И меня не волнуют, какие у тебя там проблемы, что ты за городом или еще в какой-то жопе. Ты, моя шестерка, мой мальчик на побегушках. Понял ты меня, ушлепок? Схватил Конюхов лысого за шею и притянул к себе. Не будешь бегать за мной, как сучонок, я приду в твой дом и поимею твоих сестренок, и даже твою суку-мать, что родила такого имбецила. Понял меня? Понял. Господин, кто тебе разрешил волосы сбривать? Отец настоял, чтобы я рот не позорил. Это я решать буду, как и в чем тебе ходить, дебил. Или в прошлый раз тебе не хватило урока? Толкнул засранец лысого, и тот покорно поклонился, даже глазом не моргнув. Обалдеть, у него выдержка. Я бы уже в бубен дал. Возможно, даже дважды. Мирослав, Мирослав, стой. Да стой же ты. Напрасно щебетала Лена, вцепившись в мою руку и пытаясь прикинуться якорем, чтобы остановить меня на пути к столь любимым мной приключениям. Че надо, новичок? Посмотрел на меня один из свиты доблестного графа. Лена, че, нашла-таки нового хахаля? Мелкородный он, конечно, но я все равно тебя поздравляю, косо взглянув на меня и на Светлову, выдал тираду сынок графа Конюхова. Да не убью я его, постой здесь, отцепил я руку Лены и, проигнорировав все еще стоящего в поклоне лысого первокурсника, равно как и трех дружков графского сынка, подошел почти вплотную к Конюхову и навис над ним. Он бессильно попытался отодвинуть меня, толкнув хлипким и жалким кулачком, да только сам же и сделал два шага назад. Какие у тебя вопросы? Чё прижимаешься? А ты мне не нравишься. Сильно. Слушай и запоминай, Конюхов. Мотай на гриву свою несколько новых правил, которых тебе стоит придерживаться в академии. Первое. К Елене Александровне обращаться только по имени-отчеству, сопровождая свое обращение полным уважением и поклоном. Что ты себе позволяешь? Решил влезть прихвостень номер один, но я быстро урезонил его сопротивление, выбросил в сторону руку и, стальной хваткой сжимая его шею, слегка приподнял, не перебивай, и швырнул его в сторону, позволив дышать вновь. Продолжим. Второе правило. Я не люблю, когда вокруг меня шум и гам. Это мешает мне сосредоточиться на своих мыслях. Другие двое прихвостней бросились к первому, чтобы помочь подняться, а Конюхов раздул грудь, гордо задрал голову и начал что-то лепетать. Какой-то бред про то, что он знает, кто я такой, и его так просто не спровоцировать, что вообще я глупец, раз начинаю первый же день учебы с конфликта с целым графским родом, и совершаю огромную ошибку, за которую мне придется извиняться. Говорил он параллельно со мной, что, откровенно говоря, бесило, а у меня и так настроение паршивое с утра из-за новостей. Ну я и влепил ему отрезвляющую пощечину, от которой правая половина его лица вмиг покраснела и вскоре начала опухать. Ударил очень легко, чтобы не нанести травм, но даже так он еле на ногах устоял. «Что, да как ты старшекурсника посмел мне повторить?» Схватил я его за ворот пиджака, не давая сбежать. Воцарилась гробовая тишина, которую прервал тяжелый вздох Лены. В плечо меня ударил лысый вассал, исполняя клятву и вступаясь за своего господина. Мне хватило разок повернуть корпус и перехватить правой рукой его кулак, выдирая сжатый большой палец и загибая его болевым приемом, чтобы заставить его прекратить попытки помять мне одежду. Мне плевать, кто этот лысый, почему он до сих пор не свернул тебе челюсти, в чем провинился. Меня он не интересует, а вот ты поднял шум, начав портить мне настроение, которое и без того было не самым лучшим. А сейчас еще и посмел, падла бесхребетная, меня перебивать? Не собираешься поддаваться на мои провокации? Да плевать, ты уже меня спровоцировал. Так что молчи, пока я добрый, и слушай, внимай, не порти своими низменными позывами мне настроение, вываливая из своего грязного рта всякий бред. Иметь ты там сестренок собрался, мать, кастрировал бы таких ушлепков, да думаю, у тебя на самом деле и яиц-то нет, так что прекращай вонять рядом со мной, иначе я с тобой поговорю по-другому, на арене, и рискни отказаться, сыкла, прикрываясь родом, докажешь, что у младшего Конюхова нет яиц, все, свободен, пихнул я сынка графа Конюхова и вернулся к Лене, что прикрывала глаза ладонью, ты пожалеешь, мамке пожалуйся, чучело, а ты, лысый, запомни одну простую истину, прогнувшихся раз, прогибают всю жизнь, вассалы могут быть разными, одни, подстилка для сюзерена, другие, фундамент, без которого те рухнут и никогда больше не поднимутся. Тот мне лишь кивнул в ответ и ушел вслед за своим сюзереном, который явно был тем еще чмошником, раз угрожал лысому через его семью, сестер и мать. Ты не слишком знаком с группировками Академии. Может, прежде чем наломать дров, сперва узнаешь, с кем ты столкнешься в случае такого вот явного конфликта. Зачем? Мне плевать на всех них. Человек либо дерьмо на ножках, либо нет, первые мне интересны только в качестве груши на арене, ответил ей, сокрыв, что планирую заложить свое финансовое будущее, отбирая у говнюков то, что они хранят в своих сокровищницах. Незачем Лене знать, чем мы с Фомой будем заниматься на ближайших каникулах. А вторая категория, это такие, как ты, как граф Скорубский, как брат Даши, согласись, такие вот чмошники, что пытаются удерживать власть, запугивая вассалов угрозами насилия в отношении их семьи, если потеряют титул, будут простыми кретинами, которых очень быстро прирежут в подворотне. Он маг, если ты забыл. Лена вновь взяла меня под руку и повела к площади. Ай, ты поняла, о чем я? Уважать такого я не стану. А значит, и церемониться с ним незачем. Конюховы могут быть сами по себе достойнейшим из родов, но если в семье не без урода и если именно этот тип, тот самый урод, значит, его отец должен был трижды подумать, прежде чем выпускать его за пределы своего имения. Короче, проблема не во мне. Хочу, кошмарю говнюков. Не хочу, не кошмарю. Ты не понял. Они могут доставить проблем так, что ты и не заметишь. Пропадет твоя лабораторная работа, например, и придется заново все делать, а это может повлиять на оценку, если своевременно не сдать. Или договорятся, и на практику тебя отправит какой-нибудь животноводческий комплекс охранять от нападений стаи мутировавших волков. Мало хорошего провести целый месяц в таких условиях. Лена, ты еще не поняла, что не поняла. Я пришел в академию не для того, чтобы прятаться, услуживать и кланяться. Я пришел сюда, во-первых, учиться, а во-вторых, получить опыт и знакомство с интересующей меня второй категорией достойных студентов, отточить навыки боя и получить документы для ассимиляции рода в империи. Так ты же уже. Вот именно, Лен, вот именно. Это и была моя главная цель. Диплом, конечно, очень важен, и я буду рад его получить, но бегать, присмыкаясь перед каждым, чей титул или курс выше моего, я не буду. Я на архимагов некоторых плевал с высокой колокольни, у меня князья в должниках ходят, причем по их же словам, и с этим... Ты думаешь, я буду тут перед сопляжуями кланяться? В академию пришла проблема, которая будет кошмарить всех, кто выберет ее своей целью. Имя этой проблеме – Краст. Вытяну душу из всех, кто решит, что он выше меня. То есть ты пришел сюда для того, чтобы о тебе еще больше слухов было? Ага, пока не все знают, кто я такой, так что надо пользоваться возможностью на полную. Ладно, признаю, ты меня удивил. Ты первый человек на моей памяти, который пришел в Академию не ради чести, знания или гордости выпускника одной из лучших Академий мира, а ради того, чтобы нажить себе врагов. Я не понимаю тебя. Ты хочешь строить свое княжество, тебе нужны друзья, союзники, люди и деньги. А вражда, она же, наоборот, лишает тебя всего этого. Лена улыбнулся таким простым и бесхитростным мыслям очаровательной девушки. Ты видишь лишь верхушку айсберга. Вражда неминуема. Вопрос лишь в том, кем я себя покажу и как ко мне отнесутся те, кто разделяет мои взгляды. Даже если они ограничены правилами и не могут позволить себе решать конфликты так же, как и я. Но вот увидишь, очень скоро многие будут говорить обо мне, и в их словах не будет ненависти. И у тех, ради знакомства с кем я собираюсь ходить на занятия, надеюсь, обо мне сложится правильное впечатление. Так что... давай уже поторопимся на торжественное открытие. И я ускорился вместе с ней, замечая, насколько больше людей стало ближе к площади и какие взгляды на меня и Светлову они кидают. Ох, не удивлен, что среди этих взглядов так много жгучей зависти от парней. Ленка, видная невеста, да еще и умная, сильная, высокородная, и до безумия красивая. Уверен, в академии она одна из самых популярных девушек, к которой после разрыва помолвки с Ирисовым интерес лишь возрос. Но далеко не все взгляды были наполнены завистью. Были и взгляды, полные презрения, безразличия и интереса. Причем последнее я в основном видел от тех, кто был именно что из числа старших курсов. Третий и четвертый. Выпускной пятый курс тоже смотрел на меня с любопытством, но выпускников, по словам Лены, обычно даже половины группы не собирается. У них свои графики учебы. В основном из-за того, что последний год – это по большей части практика. Многомесячная, строгая. В военных лагерях, в горликах, на военных базах, в научно-исследовательских центрах либо специализированных мастерских, лабораториях, смотря какой факультет. И сейчас многие из выпускников уже едут в места своей практики. Стефания, само собой, не пришла, хотя активно ходили слухи, что планировала, как и год назад. Но, видимо, начало войны изменило планы регента и потребовало ее присутствия на заседании Совета Безопасности. Сама церемония вышла довольно скучной. Любопытно было лишь рассматривать людей, выискивая знакомые лица. Волжская Даша счастливо улыбалась, стоя по правую руку от Елизаветы. Настоящие звездочки своего факультета прикладной магии. Жаль, что не со мной будут учиться. Я стоял среди первокурсников факультета боевой магии. И здесь такое чувство, что собрались самые пафосные студиозы со всей империи. Нос у половины задран в небеса, и смотрят многие на всех вокруг как на букашек. Некоторые меня узнали, и мы успели познакомиться перед построением, а некоторые явно не имели ни малейшего представления о том, кто я такой. И это хорошо, веселее будет. Первую речь произнес ректор. Он был краток, поздравил всех с началом учебного года, выразил надежду, что этот год будет полон свершений и мы все проявим себя с самой лучшей стороны. Ну, в общем-то, одна из тысяч речей, которые можно услышать от любого руководителя учебного заведения своим студентам и ученикам. Разве что стоящие чуть в сторонке барабанщики, что выбивали определенный ритм, придавали важность его речам. Были и те, кто яркой искоркой появился перед микрофоном и высказал какие-то приветственные слова. На таких было приятно посмотреть. Особенный фурор вызвало появление на трибуне какой-то жгучей молодой красавицы-брюнетки с внушительными формами, отчего многие парни старались побольше набрать воздуха в грудь, стремясь стать шире и внушительнее в глазах красотки. Она была из алхимиков, поэтому с ней я, если и встречусь, то ненадолго. От монотонных речей некоторых преподавателей, что требовали серьезно относиться к учебе, ибо даже князей в свое время отчисляли из академии, хотелось, если честно, спать. Я едва пересилил желание уйти во второй ряд и, достав телефон, почитать свежие новости. В итоге развлекал себя, гоняя хомяка по карманам. Он хотел спать, а я ему не давал. В итоге он плюнул, злобно пропикал и юркнул дрыхнуть в свое пространственное царство. А теперь слово предоставляется Новоградову Иннокентию Игнатьевичу, нашему главному специалисту по дуэльному кодексу и мастеру выживания в условиях нашествия мутантов, объявил полысевший пухленький и очень активный дядька пришествии Цербера на трибуну, и все студенты, начиная со второго курса, резко выпрямили спины и замерли по стойке смирно. Рефлексы хорошие, обучает Иннокентий Игнатьевич качественно. Всем здравствуйте, недобрый день, приветствовать от стен нашей академии как остальные не собираюсь, от меня теплого приема не дождетесь. Сегодня вообще не добрый, а плохой день для большинства из вас. Пусть ваши старшие товарищи расскажут позже, с чем именно вам предстоит столкнуться, когда вы окажетесь на моих занятиях. Я же расскажу вам кое о чем другом, о том, что вам никто не расскажет, потому как эту информацию не принято даже обсуждать в приличном обществе. 82. Это число учеников, которые получили за прошлый год калечащие травмы. Им пришлось обращаться за помощью лекарей, после чего восстанавливаться. 6. Это число студентов, что выпустились этим летом и уже умерли, пав на дуэлях либо в битве от клыков монстров. Дебильные и позорные смерти в авариях, равно как и несчастные случаи, я не учитываю. 10. Это число студентов академии, что умерли за время учебы и практик в прошлом году. Причина все та же – слабость перед вызовами этого мира. Многие, попадая сюда, почему-то начинают видеть мир как-то неправильно, забывая, для чего вы сюда поступаете и какой долг стоит перед каждым, кто владеет магическим источником. Я вытрясу из вас всю душу, чтобы вы не пополнили эту статистику происшествий. Готовьтесь к аду, потому что я буду для вас самим дьяволом. Если выживете и не сбежите, быть может, сможете чуть дольше любоваться рассветами и закатами. На этом все. Ушел Цербер под молчание публики. Не только студенты-первокурсники, но и те, кто приехал вместе с ними, были шокированы. А мне все понравилось. Поскорее бы к нему на тренировки. Вскоре церемония, наконец, закончилась. Сыграли гимн империи, после которого каждый прокричал фразу на латыни. «Per aspera ad astra», или по-нашему, «через тернии к звездам», то есть «через трудности к вершине». Неплохой девиз, соглашусь, вполне точно описывает то, что будут делать студенты ближайшие несколько лет. Дальше началась беготня. Благо у меня были мои одногруппники и помощницы, которые все рассказали и показали, и мне даже не пришлось напрягаться. Просто ходил за всеми и делал то же, что и остальные. Разве что учетную запись проверил, сделано ли, пока остальные только начинали проходить эту процедуру. Только еще пара умников нашлась, что уже закрыли этот вопрос заранее, как и я. Получил учебники, скачал их электронные версии, получил журналы практикой другую макулатуру, а потом все это сложил в свой шкафчик. Шкафчик, к слову, я ожидал увидеть попроще, но, видимо, забыл, где я учусь. Красное дерево, выжженное имя и номер на двери, электронный и обычный замок, чтобы я использовал тот способ, что мне удобнее. Этот шкаф для документов, усиленный, как я увидел, магическими защитными рунами, был почти метр в ширину, имел внутри встроенный сейф, много отделений, ящиков, полочек, место для одежды и многое другое. Располагался он в том корпусе, где будет в основном происходить наше обучение. И такой был у каждого. Надо ли говорить, насколько большая эта комната? Надо, практически целый этаж. Здание, к слову, было не меньше какого-нибудь обычного современного торгового центра. Ну, в общем, побольше футбольного поля. Раза так в два. Скинул всю полученную ношу на полки, закрыл на обычный замок и электронный ключ и пошел в сторону аудитории для самоподготовки здесь же на этаже, чтобы спокойно сесть и почитать новости. Только я сел, как меня нашел мой новый друг Игнатов Иван, что едва не победил Карла Йорки во время турнира талантов при поступлении в академию. «Мирослав, пойдем, там куратор нашей группы пришла, говорят, новая преподавательница академии. Идем», кивнул я и тут зацепил взглядом первую же новостную ссылку, от которой тело вмиг задеревенело и перестало слушаться. Срочно. Регент империи Российской приняла решение о присоединении к войне между Болгарским княжеством и Османской империей в качестве. На этом заголовок обрывался, и мне захотелось проклясть автора этого заголовка до седьмого колена. «Подожди, Иван, минутку». И я нажал на ссылку, морально готовясь к тому, что вскоре мы окажемся в состоянии войны с османами. Глава 16. Я перешел по ссылке, чтобы прочесть свежую новость целиком, и увидел много не связанных с заголовком мини-новостей. Проклятые информационные мошенники. Пришлось заходить на официальный сайт Первого Имперского и уже там проверять, какие изменения произошли за первую половину дня на геополитической арене. А они были, и весьма серьезные. Высказались все страны Европы и начали отзывать своих дипломатов из болгарской Софии, видимо, не особо веря в то, что болгары выдержат натиск османов. Вместе с тем Греция, Венгрия, Румыния и даже скромное молдавское княжество выразили протест против вооруженного столкновения и потребовали вернуться войскам обоих государств на ранее существовавшую границу. То есть они фактически высказались в поддержку Болгарии, а это крупнейшие страны на Балканском полуострове. Греция, помимо прочего, объявила мобилизацию и укрепление границы с османами, Румыния начала собирать гуманитарные грузы и обещала оказывать соседней Болгарии всяческую помощь за исключением военной. Пока что, только гуманитарка, но кто знает, как изменится ситуация. Медицина, продовольствие, питьевая вода были всегда востребованы в случае подобных конфликтов. В некоторых городах уже пропало электричество и водоснабжение. Всего несколько часов войны, а инфраструктура княжества уже сильно разрушена. Единственный город, что практически не пострадал, столица. Или по ней пока что не били, или там все хорошо с обороной. Там и Пруссия высказалась, и королевство Сицилия что-то очень дерзкое заявило, несмотря на свою скромную мощь. Еще Иран, Китай, Северные Штаты Америки, Южные Конфедеративные Штаты и прочие тоже сделали заявления. Наши элиты тоже озвучили решение, и это меня больше всего интересовало. Однако со всем этим ознакомиться возможности не было. Уже пришло время идти знакомиться с нашим руководителем группы. Иван едва ли не за руку вытянул меня в коридор, и мы отправились дальше по изящным, пропитанным историей проходам и лестницам в огромную аудиторию. «Все, все пришли, проходите, присаживайтесь», — пыталась выглядеть строгой еще молодая девчонка, которой было чуть больше 20. Кожа белая, волосы светлые, улыбка милая, стройная, но она даже ниже Наташи. 1,5 метра, не больше. «Нашли кого ставить руководителем группы боевых магов», — фыркнул на одном из задних рядов какой-то парень, но второй парнишка, сидящий неподалеку, хмыкнул и сказал, что тот вскоре удивится. «Ну что же, пока что эта магичка меня не впечатлила, но вполне возможно, что я чего-то не знаю. Итак, всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Касаткина Ольга Николаевна, и я ваш руководитель как минимум до 3-го курса. Давайте, чтобы упростить задачу мне и вам, я сразу расскажу о себе. А вас же я прочитаю в ваших личных делах. Мне 22 года и я, Касаткина, не аристократическая фамилия, или уж совсем мелкий род, незначительный в истории империи. Не замужем, всегда мечтал взять девку, что выглядит как школьница», — перебил руководитель один из тех двух типов людей, о которых я рассказывал Лене, мусор. «И без разницы, какие там титулы и сила. Очень смешно, кто бы ты там ни был», — спокойно прокомментировала Ольга Николаевна. «Граф Дудищев, подумайте, наставница, я люблю таких вот хрупких. Слышь, Дудищев, закройся сам, пока я тебя не закрыл», — раздался голос на моем ряду. «А силенок хватит, кто там вякнул? Верховицкий, ты, что ли, у мамки из-под юбки вылез? Мне хватит, закройся, пес». Повернувшись, обозначил я место идиота в иерархии нашей группы, и тот, сжав зубы и начав на глазах багроветь от ярости, притих, не зная, как себя вести в такой ситуации. Затем я сел нормально. «Прошу вас, продолжайте. Спасибо, уважаемые студенты, за помощь, но произошло именно то, чего я и ожидала. Уже не раз проходила», — пожала плечами Ольга Николаевна и подошла к широченной и высокой двери рядом с огромной доской, наследием доцифровой эпохи. Открыла ее и вытащила, легко подняв, словно пушинку, большой металлический стол для рукоборства или, как его называют на Западе, армрестлинга. «Эй, женишок, раз уж ты перебил меня, не дав нормально рассказать, как будет строиться наше с вами общение, то давай, подымай свою графскую задницу и спускайся вниз. Сможешь одолеть меня, и я даже рассмотрю твое предложение. А если нет, хм, думаю, неделя дежурства в общежитии старшекурсников неплохо научит тебя манерам. Ну, чего замолчал-то? Ты не на барона Краста, а на меня смотри, щегол. Хах, а она мне нравится. Не знаю, что там за секрет она скрывает и каким образом сможет победить этого кретина своими тонюсенькими ручками, но за один только подход накидываю ей несколько баллов уважения. Давай, иди, морда боярская, не заставляй нас всех ждать», — толкнул в спину графа Дудищева, а скорее всего, сына графа, парень, сидящий выше. «О, это же, имя не помню, но это точно один из родичей князя Смоленского. Очень уж характерные черты лица с крючковатым носом и закрученными бровями. Прям как у деда. Не красавец этот парниша, прямо скажем, но он и не собирается моделью работать. Главное, чтобы человеком он был адекватным. И судя по всему, он вполне себе толковый». Подталкиваемый речами одногруппников и провокациями Ольги Николаевны, Дудищев нехотя подошел к столу и с сомнением посмотрел на сидящую маленькую девочку с подготовленной для борьбы рукой. «Давай скорее, мы не будем здесь вечность сидеть. Или ты смелый с девушками только на дистанции? Может, еще и девственник?» «Я не девственник», — залился краской и фыркнул Дудищев, снял пиджак и уселся напротив Ольги. «Вам судья нужен?» — спросила одна из девушек с первого ряда. «Нет, спасибо. На счет 3, граф». Тот схватил ее ладонь, и та едва не утонула в его лапище.